Глава 16. Я рывком поднялась с дивана и принялась мерить шагами гостиную. Итак, что же делать? С боем прорываться к воротам? Обнимая себя за плечи, я подошла к окну и всмотрелась в город, который уютно расположился на склоне горы. Предположим, мне хватит сил и дара, чтобы выбраться из замка, в чем я очень сильно сомневалась. Народу здесь было немало, наверняка имелось стражи и какие-нибудь солдаты. Как ни стараюсь, всех заколдовать не получится. Но, допустим, у меня получилось. Вот я выбралась из замка, раздобыла лошадь и поскакала, миновала городок, возможно, даже сбежала от погони. Хотя тоже сомнительно. А дальше? В какую сторону ехать? Как далеко от ворот? И как быть с этими самыми воротами, которые до весны запечатал какой-то верховный Синклит? Сама я их открыть не смогу, силы и опыта не хватит. И тогда какой смысл в побеге? Продемонстрировать непокорность? Боюсь, о ней и так всем известно. Я отошла от окна и снова начала метаться по комнате, теребя шнуровку платья, накручивая ее на указательный палец. Какие еще варианты у меня имелись? Что предпринять? Наслать на всех смертельное проклятие из-за его снятия? Потребовать открыть ворота? Грубо. Да и не хотелось. Я хоть и была ведьмой, но зла и тем более смерти никому не желала. И не винила жителей за пределы в том, что их князь такой... нехороший маг. Думай, Френ, думай. И чем больше я думала, тем отчетливее понимала, что надо затаиться. Хотя бы временно. Разведать обстановку, выяснить, где я нахожусь, как далеко ворота, что со стражей и так далее. А еще придется побеседовать с мужем. Он же зачем-то выкрал меня из империи. У него была какая-то цель. Пришла пора узнать, какая. Конечно, я не собиралась добровольно мириться со случившимся и принимать правила игры. Не дождутся. Но усыпить бдительность мне не помешало бы. «Кажется, все-таки придется поговорить с мужем», — с досадой прошептала я. Повернувшись, я взглянула на кресло, которое до сих пор подпирало дверь между нашими покоями. «Ну уж нет, этот проход закрыт, и открывать его мы не будем». «Бекки», — громко позвала я, повернувшись к входной двери. Но горничную как заклинанием вынесла. Наверное, не стоило так ее пугать своими расспросами. «Вдруг сбежит или откажется от должности?» А я к ней почти привыкла. «Бекки!» — позвала громче. В империи было достаточно назвать имя слуги для того, чтобы он услышал зов хозяйки и явился. А вдруг здесь какие-то другие способы вызова? Стоило раньше узнать. «Бекки!» — третий раз позвала я. На этот раз успешно. Девушка явилась в покое и застыла, склонив голову. «Вы звали, княгиня?» «Передай князю, что я хочу с ним поговорить», — твердо произнесла я, присаживаясь на диван. «Да, княгиня». Девушка кивнула и вышла, оставив меня одну. Прошло минут 10, прежде чем горничная явилась. Одна. Застыла в проеме бледная, взволнованная и немного испуганная. «В чем дело?» «Князь просил передать, что раз вам так хочется его увидеть, то он готов принять вас у себя в кабинете». Вот же гад, как он щелкнул меня по носу. «Хорошо». Медленно поднимаясь, процедила я. «Раз ему так сложно дойти, то я готова сделать это сама. Отведи меня к нему. Прямо сейчас». Покинув покой, мы попали в коридор, который заканчивался тупиком. То есть мои комнаты оказались последними, и выход имелся только один. Бекки шла впереди, а я следовала за ней. Двигалась она быстро, видимо, хотела как можно быстрее от меня избавиться. Поэтому хорошенько рассмотреть что-то я не успела. Но то немногое, что увидела, произвело впечатление. Ну что сказать, выглядело богато. Каменные серые стены были такими гладкими, что казались глянцевыми. На полах из дорогого черного мрамора лежали мягкие ковры, насыщенного бордового цвета. На стенах висели светильники на узорчатых бронзовых подставках, которые освещали все вокруг приятным теплым светом и отражались от глянцевых стен. Мы вышли в просторный холл с широкой лестницей, спустились на этаж ниже, потом свернули в сторону, прошагали по длинному коридору, пока не притормозили у еще одной лестницы, которая устремлялась вверх. Только одна была узкой, винтовой и далеко не такой красивой, как предыдущая. Судя по всему, вела в отдельную башню. «Мне идти с вами, княгиня?» — поинтересовалась горничная, застыв у подножия лестницы. «Нет, я сама». Не стоило ей слышать наши разговоры. По лестнице я поднялась в одиночку. Никакой двери в конце я не обнаружила. Лестница заканчивалась прямо в огромном кабинете, который занимал все пространство башни. Потолок здесь уходил в высоту до самой крыши. Вся мебель и обстановка была выдержана в сдержанных коричневых тонах. Вдоль стен стояли многочисленные шкафы. Нашлось также несколько диванов и низкий столик. С другой стороны располагался еще стол, заваленный какими-то книгами. Над ним висела огромная карта запределья с какими-то непонятными закорючками, обозначениями и черными пятнами. Со своего места не разобрать, но выглядело это не очень радостно. Сразу вспомнились слова феи о странной червоточине. У огромного окна, из которого открывался просто невероятный вид на городок, лес и ближайшие окрестности, находился массивный стол и стул с высокой спинкой. У окна, спиной ко мне, стоял князь. «Значит, ты все-таки решила прийти, Франческо», — заметил Рейган, поворачиваясь. «Не ожидал. Думал, ты запрешься в комнате и будешь плести проклятие. Или, может, снова решишься на побег. Я даже отдал приказ, чтобы тебе не мешали». «С чего вдруг такая щедрость? Неужели решил отпустить меня?» — спросил я, двигаясь вперед. Доброту и раскаяние князя я не верила. Точно задумал какую-то пакость. «Не хочу больше рисковать своими людьми. Им и так досталось после прошлой твоей попытки сбежать. Баррелл до сих пор не оправился от твоего воздействия», — сообщил Рейган, приближаясь к столу. Скрипнул отодвигаемый стул. «Неужели действительно позволило бы мне уйти?» — не поверила я. Застыв у стола, оперлась на него ладонями, слегка подалась вперед и внимательно посмотрела в фиолетовые глаза. «Ты бы все равно далеко не ушла, но, возможно, это бы сбило с тебя спесь и отрезвило. Впрочем, это не понадобилось. Ты оказалась умнее, чем я предполагал». Рейган откинулся на спинку своего массивного стула. «Потрясающе, князь! Это надо ж так уметь. Одной фразой и похвалил, и оскорбил». Тут же съязвила я. «А чего ты ждала после того, что устроила у ворот?» «Ты всерьез считал, что я молча все проглочу, что буду радоваться, оказавшись за пределе?» Я села напротив него и закинула ногу на ногу. «Ты выкрал меня из империи!» «Ждешь, чтобы я извинился?» — спросил Рейган, с интересом наблюдая за мной. «Жду, что ты откроешь ворота и вернешь меня назад». «Этого не будет, и тебе это прекрасно известно, Франческо. Есть вещи, которые нельзя изменить или поторопить. До середины третьего месяца ворота будут закрыты». «И что теперь?» — поинтересовалась я, стараясь подавить гнев, который уже рвался наружу. «Как ты смотришь на то, чтобы заключить соглашение?» «Соглашение? С тобой?» — ядовито улыбнулся я. «Кажется, мы это уже проходили, Рейган. Я пыталась заключить с тобой соглашение 2 дня назад, и в этом соглашении говорилось о том, что ты уезжаешь в Запределье, я в Темную Империю, и мы на 3 месяца забываем о существовании друг друга. И что я получила по факту?» Я развела руки в стороны, продемонстрировав, где в конечном итоге оказалась, доверившись не тому мужчине. «Так о каком соглашении может идти речь, если ты уже продемонстрировал свое отношение к этому вопросу?» — насмешливо спросила я. «Мне извиниться еще раз?» Я по лицу видела, что врет. «Нет, извиниться, но так, лишь бы отстала. Искренности не хватит». «Я думал, ты пришла разговаривать, а не ругаться», — заметил Рейган, сложив ладони домиком на столе. На указательном пальце его правой руки красовался огромный перстень с большим алым камнем. Вроде бы на поверхности было что-то изображено, но из-за бликов я не могла разобрать рисунок. «Франческо, нам 3 месяца придется жить в замке бок о бок. Мирно жить, поскольку я не позволю тебе вести себя неподобающе. А мы с тобой оба знаем, что тебе со мной не справиться». «Ты меня недооцениваешь, князь». «Кажется, мы оба друг друга недооцениваем», — спокойно и даже миролюбиво произнес Рейган. «Поэтому предлагаю поговорить на чистоту и прийти к решению, которое устроит нас обоих». Мы оба замолчали. Началась игра в гляделки. Кто не выдержит и первым моргнет. Совершенно бесполезная и глупая игра, хотя бы потому, что я никогда в ней не побеждала. «Ладно. Что за соглашение?» Наконец сухо поинтересовалась я, давая понять, что готова выслушать. «Но не думай, что я сдалась и позволю тебе распоряжаться моей жизнью так, как тебе захочется». «Даже не пытался», — улыбнулся князь. «Пойми, Франческо, я и сам далеко не в восторге от произошедшего с нами. Моей женой должна была стать Алфея. И станет ей через 3 месяца. А пока ты временно будешь исполнять ее обязанности». «Алфея, а ведь он ни слова не сказал о том, что любит мою сестру. Или подобные признания не для моих ушей?» «Какие обязанности?» — тут же напряглась я. «Надеюсь, ты не думаешь, что я позволю тебе забраться в мою постель?» «Даже пробовать не буду. Как жена ты меня не интересуешь в любых качествах, так что твоя постель останется неприкосновенной». «Хорошо, я поняла, что отношения у нас будут чисто номинальные. Тогда что от меня требуется?» «Будь добра, эти 3 месяца никого не проклинать. Понимаю, темное начало трудно сдержать, но постарайся без увечий и смертельных проклятий». «Какого он хорошего мнения обо мне? Сейчас пущу слезу умиления». «И все?» «На людях мы будем вести себя как муж и жена. Ты будешь сопровождать меня на праздниках и церемониях. Поговори с моей матерью, она ведет тебя в курс дела по поводу благотворительности. Это будет тоже входить в твои обязанности. Под патронажем княгини находится сиротский приют и лечебница в городе. Всем остальным займутся мама и Беатрис. Ты уже успел с ними познакомиться?» «Коротко». Рейган бросил на меня внимательный взгляд. Похоже, догадался, что мы не поладили. «Насколько коротко?» «Проклясть никого не успел, уж прости. Что-то еще?» «Отдыхай, расслабляйся, гуляй и никуда не лезь». Неожиданно закончил Рейган, и его фиолетовые глаза слегка засветились. «Поверь, чем меньше ты будешь совать свой нос в дела запределья, тем больше у тебя шансов вернуться домой». «И что это значит?» Мгновенно напряглась я. «Ты мне угрожаешь?» «Предупреждаю. У всех есть свои тайны. Мы очень тщательно скрываем свои. И не допустим, чтобы важная информация просочилась через ворота». «Я достаточно четко выразился, Франческо?» «Вполне», — процедила я. Про встреченного в лесу эльфа, питающегося кровью, рассказывать не стоило. «А если я узнаю что-то случайно?» На всякий случай уточнила я. «Постарайся ничего не узнать. Это в твоих же интересах». Звучало очень загадочно и любопытно. А я жутко любила тайны, тем более такие интригующие. «А ты не мог бы изъясняться более понятно?» «У нас есть заклинание, стирающее память. Правда, оно трудное в исполнении и может стереть больше нужного. Ты же не хочешь забыть 4 года в свободных землях и своего некроманта?» «Мне кажется, ли ты мне угрожаешь?» — прищурилась я. «Ты сама спросила, что будет. Я лишь ответил, как ты и хотела. Ведь всегда лучше знать правила игры, чтобы потом не возникало проблем. Ты будешь отдыхать и выполнять незначительные обязанности. А через 3 месяца мы расстанемся без взаимных претензий». «В этом я сомневаюсь, претензии были и будут. Но у меня есть еще одно условие». «И какое же?» «Мне нужна личная лаборатория», — спокойно сообщила я. «Со всем необходимым оборудованием и инструментами. С доступом к травам, составам и ингредиентам». «Личная лаборатория?» — переспросил Рейган. Он не выглядел удивленным или раздраженным, скорее сосредоточенным. «Я не собираюсь все эти дни сидеть в комнате и умирать от скуки, играя роль твоей послушной жены. Поверь, актриса из меня отвратительная. И чем меньше я буду показываться зрителям на глаза, тем лучше. Мне нужно чем-то занять себя, Рейган». «Ага. Творить темную магию в Оргух Айле», — хмыкнул он и забарабанил пальцами по столу. Перстень на его указательном пальце вновь вспыхнул алым, не давая мне рассмотреть изображение, вырезанное на его поверхности. «Фу, князь! «Что за предрассудки?» — улыбнулся я. «Война темных и светлых закончилась давным-давно, а запределье так и вовсе в ней не принимало участия. Так откуда такая нелюбовь к магам моего вида?» «Никаких предрассудков к темным. Меня больше волнуешь ты сама, Франческо. С помощью лаборатории ты легко можешь взорвать ползамка, чтобы отомстить мне». Данное высказывание вызвало легкий смешок, который я тут же проглотила. «Вот еще. С каких это пор я начала шутить с Рейганом Каллигаром? Спасибо за комплимент, но я подобными глупостями не занимаюсь», — сухо ответила я. «Мне нужна лаборатория. И ты будешь спокойно заниматься своими делами, зная, что я не слоняюсь по твоему прекрасному замку, пытаясь засунуть свой нос куда не следует. Разве ты не этого хотел?» «Эти меры для твоей же безопасности», — напомнил Рейган. «Пусть так. Ты согласен?» «Я подумаю и сообщу тебе ответ сегодня вечером. На празднике». «Каком празднике?» — насторожилась я. «По случаю нашей свадьбы», — спокойно пояснил он. «Какой же это праздник?» — проворчала я. «Впору поминки заказывать». «Но для всех ты моя жена, княгиня, и праздник будет, а ты будешь на нем присутствовать, улыбаться мне и выглядеть счастливой». «А что ты всем скажешь, когда через 3 месяца привезешь сюда Алфею?» — спросил я. «Простите, но это была репетиция перед основным торжеством? Вот она, ваша настоящая княгиня, а прошлая была тренировочным образцом». Честно говоря, такими высказываниями я отчаянно старалась хоть немного вывести князя из равновесия, смутить, заставить злиться и нервничать. Но не вышло. «Когда приедет Алфей, все будет по-другому. И тебя это точно волновать не будет, Франческа. Так что готовься, сегодня тебе предстоит блистать рядом со мной». «Блистать?» — повторила я и нахмурилась, вспомнив кое-что очень важное. «Кстати, по поводу блистать, у меня есть кое-какие условия». «Еще условия?» — хмыкнул Рейган и насмешливо приподнял брови. «Вы, темные, отличаетесь просто поразительной наглостью. Согласишься выполнить одну просьбу, вы тут же выкатываете десяток новых». «Ты еще не согласился с моим единственным условием», — резонно заметил я. «Сказал, что вечером дашь ответ. Но уже требуешь от меня блистать на празднике рядом с тобой. Тебе не кажется, что это нечестно?» Рейган не стал отвечать. Вместо этого задал встречный вопрос. «Что за условия, Франческа?» «Мне нужно поменять гардероб полностью. Прости, но вещи Алфея я носить не буду. И ей не понравится, что я носила одежду, которую ты с такой любовью...» Последнее слово я специально выделила интонацией. «Выбирал ей?» «Надо же, как ты переживаешь за сестру. Но не стоит, весной я куплю ей все новое». «Меня это не волнует. Можешь хоть всю лавку с тканями ей выкупить. Меня это не касается. Но я не буду носить платье Алфея. Они мне не подходят». «Портниха явится и поможет их ушить и укоротить», — равнодушно отозвался Рейган. «Так что проблем не будет». «Ушить можешь себе, если надо. А я все это нежное, розовое, бело-голубое, воздушное носить не буду. Мне нужен черный цвет». «Черный», — повторил Рейган и покачал головой. «Франческа, ты, кажется, не понимаешь». «Это ты, кажется, не понимаешь, но я не воздушная феечка, а темная ведьма. А темные ведьмы ходят в черном». «Черного не будет. За пределы ты в первую очередь княгиня». Рейган произнес это таким тоном, что сразу стало понятно, вариантов нет. Вот совсем нет. Я никогда не была глупой, немного безрассудной, отчаянной, но не дурой. И прекрасно понимала, в каком месте лучше остановиться. Но кто сказал, что я сдалась? Темно-серый? Антрацит? Нет. Стальной? Рейган задумался на мгновение, и это меня заметно воодушевило. Ага, все-таки имелся шанс пробить его броню. И я собиралась этим шансом воспользоваться. Стальное серебро, отличные цвета, благородные, а еще темно-синий, темно-изумрудный, темно-коричневый, темно-лиловый. Главное, что была приставка «темно», — хмыкнул он, покачав головой. «Хорошо, я разрешаю сменить гардероб, но ничего черного и слишком мрачного». «Договорились», — довольно кивнула я. «На этом твои просьбы закончились?» — спросил Рейган и потянулся к бумагам, которые лежали на краю стола, давая понять, что аудиенция закончилась, и мне пора бы идти по своим женским делам. «Пока да», — поднимаясь, ответила я. «Но хочу заметить, что у тебя очень странные представления о браке. Будь на моем месте настоящая жена, просьбы никогда не закончились бы». «Предлагаешь мне начать радоваться, что моей женой стала ты?» Я немного растерялась от такого вопроса и взгляда, которым он меня наградил. «Вот еще», — фыркнула я. «Ладно, пойду, не буду тебе мешать работать». «Тогда до вечера, Франческа». Ничего отвечать я не стала. Вместо этого подхватила юбку и поспешила к лестнице, чувствуя спиной его внимательный взгляд. А у подножия меня уже ждала взволнованная Бекки. «Княгиня-портниха здесь и просит принять ее». «Отлично», — кивнула я. Оставалось надеяться, что выбор нарядов меня удовлетворит. Портниха оказалась дородная дама среднего роста, с тройным подбородком и маленькими темными глазками, которые все время бегали туда-сюда. Они были настолько маленькими, что золотистый ободок вокруг радужки выглядел практически прозрачным. На ее голове возвышалась шикарная прическа из золотистых волос, слишком густых и ярких, что наводило мысль на то, что они не ее собственные. Но окончательно меня добило платье ярко-розового цвета из тянущейся ткани, которая обтягивала все многочисленные складки на животе, делая ее похожей на свиноматку. «И эта женщина собирается меня наряжать? Серьезно?» «Княгиня?» — улыбнулась портниха и завертелась на диване в отчаянном стремлении встать. Однако, как вскоре выяснилось, сделать это не так просто. Дама буквально провалилась в мягкое глубокое сиденье, а выбраться из-за лишнего веса не могла, отчего начинала злиться. «Да где же эти... прорычала она, мгновенно утратив благодушный вид, и внезапно осеклась, как будто боялась сказать что-то непредназначенное для моих ушей. Но тут неожиданно очнулись две темноволосые девицы, которые сопровождали портниху. Почему они раньше не поспешили к своей хозяйке, я не поняла. Может, пребывали в таком восторге, что будут отшивать наряд княгини, что немного перенервничали или испугались темной ведьмы. Приятно, когда тебя хоть кто-то боится. Это так поднимало самооценку после разговора с собственным навязанным супругом. В любом случае, девушки сначала недоуменно переглянулись, словно не понимали, чего от них хотят. Потом, видимо, осознали, испугались чего-то и бросились выполнять свои прямые обязанности. Наконец, даму подняли с дивана и привели в вертикальное положение. Девушки-портнихи, периодически бросая на меня осторожные взгляды, застыли рядом, готовые в любой момент поддержать свою хозяйку. «Княгиня, для меня честь познакомиться с вами». «Для этого не мешало бы сначала представиться», — отозвалась я, подходя ближе. Скрыть недовольство было сложно, да я и не пыталась. Пусть сразу знают, что княгиня у них с причудами. «Простите», — поспешно извинилась портниха. «Инесса Мармонте, королевская портниха. И я пришла, чтобы помочь вам и перешить...» «Сшить», — перебила я, усаживаясь в кресло. На низком столике стояло блюдо с виноградом. Взяв парочку ягод, я запихнула одну в рот и внимательно посмотрела на даму, которая начала вращать глазами в попытке понять, что я имела в виду. «А что, простите?» «Не поняла. Ладно, будем объяснять». «Сшить», — повторила я. «Не надо шить весь гардероб заново». «Но как же? У вас же...» «Надеюсь, мне не придется еще раз повторять. Предыдущий гардероб меня не устраивает». Портниха побледнела, покрылась испариной, тяжело задышала, будто только что пробежала пару километров до городка в долине и обратно. «Но там все шито по последнему слову моды. Такие ткани, такие цвета!» «Но не для меня. Мне нужны другие ткани, другие цвета, другие фасоны. Но если вы не готовы выполнить мой заказ...» «Готовы!» Дама быстро хлопнула в ладоши и грозно скомандовала. «Девушки, снимаем мерки быстро!» На замер ушло минут 15. Затем мы приступили к выбору фасонов и тканей. Тут и случилась очередная заминка. «Нет», — откладывая в сторону каталог с образцами, категорично произнесла я. «И это нет», — сверху легла вторая папка. «Это однозначно нет». Поморщившись, как от зубной боли, я отбросила образцы в песочно-розовых оттенках. «Но эти цвета и ткани из премиальной коллекции — лучшие материалы», — попробовала возразить госпожа Мармонте, с ужасом наблюдая, как я отказываюсь от всего, что она с такой любовью готовила и собирала. Гора на полу рядом с креслом росла быстро. «Ничего светлого, мне нужны темные тона». «Темные?» Портниха достала одну из папочек и пролистала. «Вот такие?» Внутри лежали отрезы насыщенных расцветок. Не темные, но, по крайней мере, не то ванильно-зефирное нечто, что мне предлагали до этого. «Вот этот ничего», — ткнула я на красивый оттенок винного цвета. Дама явно порывалась возразить, но вовремя прикусила язык. «Прекрасный выбор», — совершенно неискренне похвалила она. В итоге на обсуждение моего гардероба ушло несколько часов. Дав указание, выбрав фасоны и обсудив, что именно мне нужно и в какой последовательности, я распрощалась с госпожой Мармонте. Только они ушли, как явилась Бекки, узнать по поводу обеда. «Бульон с зеленью и отварным яйцом, салат с овощами, что-нибудь мясное и не очень жирное, можно котлеты или фрикадельки», — распорядилась я, потирая виски. Горничная удалилась, а я поднялась с дивана. От усталости и шума разболелась голова. Походив по гостиной туда-сюда, я отправилась в спальню, где меня ждал неожиданный и весьма неприятный сюрприз. «Привет! А ты хорошо тут устроилась? По-богатому!» «Ты как здесь оказался?» — прошипела я, рассматривая знакомого лесного фея, который селся на одну из подушек и радостно оскалился, демонстрируя мне свои мелкие, острые зубки.